Глава 5. Санкт-Петербург, резиденция великого князя Константина, июнь 2009 года. Раннее утро. Огромный дворец еще спит, сонно глядя застывшими стеклами в одетый яркой зеленью парк. И только слуги неслышно скользят по длинным коридорам, наводя необходимый порядок. Они знают, что Константин Михайлович предпочитает работать с 5 часов утра до 9, до первого чая, пересматривая десятки писем, изучая прессу, начиная от российской и заканчивая американской, преимущественно из США и Канады. Именно возле его кабинета всегда наибольшая активность. Адъютанты, денщики, охрана, слуги – все, кому положено обеспечивать функционирование малого кабинета, расположенного в одном из крыльев здания. Да еще и с отдельным входом, чтобы не раздражать домочадцев рабочей суетой. В половине восьмого дверь кабинета распахивается, Константин Михайлович выходит в приемную и начинает раздавать поручения. Адъютанты едут в Зимний дворец, в Генеральный штаб и по различным адресам с пакетами, на каждом из которых светится личная печать великого князя с магической защитой. Не доверяет сиятельное лицо электронной переписки, и его убеждения знают все, с кем он поддерживает тесные отношения. Князь Константин не гнушается выйти к людям, показывая, насколько он дорожит теми, кто служит ему. И в ответ получает преданность и послушание. «Подготовили список визитов на сегодняшний день», — обратился князь Константин к дежурному адъютанту в чине подполковника. Тот, как вскочил с выходом князя, так и остался стоять, вытянувшись в струну, ожидая, когда хозяин закончит отдавать распоряжение. «Так точно, ваше высочество», — выпалил подполковник, молодцеватый гвардеец с черными, как смоль, усами. «На 10 утра запланирован визит барона Китцера. Он сам вчера попросил поставить его на первый прием и предупредить о приезде». «Дайте мне список, я посмотрю». Князь принимает из рук адъютанта лист с распечатанным списком фамилий с титулами, бегло проскочил взглядом и хмыкнул. «Пожалуй, придется сегодня сократить число просителей и визитеров. Меня и Надежду Игнатьевну пригласили в посольство Франции, и княгиня почему-то непременно захотела посетить какую-то авангардистскую выставку. Не знаете, Виталий Сергеевич, что там готовится? Нет времени созерцать». «Никак нет, ваше высочество, но я могу собрать всю информацию», — браво ответил подполковник. «Труда не составит. Через полчаса составлю отчет». «Пустое», — махнул рукой князь и с выражением посмотрел в глубину кабинета через открытую дверь, где слуги торопливо заканчивали уборку. «Придется пострадать за искусство. Всю документацию, поступившую за утро, предоставите после 12. «Слушаюсь, ваше высочество». Он дождался, пока последний слуга выскочит наружу, аккуратно закрыл тяжелые створки дверей и сел за стол. Посидел, ни к чему не притрагиваясь, а потом включил компьютер, чтобы зайти в личную почту. Все защитные руны светились мягким зеленоватым цветом. Значит, никто не делал попыток взлома, иначе системный администратор уже давно носился бы с расширенными от ужаса глазами, выясняя адрес, с которого злоумышленник пробирался в личный компьютер князя. Единственный человек, с которым Константин Михайлович держал связь по электронной почте, был капитан Марченко. Такая необходимость была вызвана слишком большим расстоянием от дворца до Албазина. Оперативность связи позволяла держать руку на пульсе происходящего в далеком городе на Амуре. Письма капитана, пришедшие на компьютер князя, открывались через дешифратор, и каждое донесение прочитывалось тщательнейшим образом. В этот раз начальник службы безопасности докладывал, что зафиксирован первый контакт объекта с ТК, то есть с Тамарой Константиновной, причем именно Назаров сам подошел к девушке, стараясь завязать знакомство. Разговор длился не больше 5 минут, после чего Назаров заметил охрану и ретировался. Попытки наладить аудиовизуальный мониторинг особняка Барышева не привели к положительному результату. Все подслушивающие артефакты уничтожены энергетическими импульсами. Князь Константин поморщился. Никак не мог приучить Марченко писать доклады более живым слогом. Бравый гвардеец упрямо твердил, что не обучен словесному бумагоморательству, и литературные подвиги обходят его стороной. Вот и приходится продираться через сплошную казенщину. Но работа Марченко князю нравилась. Не допускал его сотрудник откровенных ляпов, кое-где перебарщивая со своими обязанностями. Но благодаря такому подходу на Тамару даже шелудивая подзаборная собака ни разу не кинулась, впрочем, как и на всех его детей. Значит, молодой Назаров отреагировал должным образом на девушку, как и рассчитывали аналитики. Еще бы. Яркая внешность дочери великого князя давно стала обсуждаемой темой аристократической среды. Молодые люди в своих мечтах вынашивают грандиозные планы своего будущего, где княжна Тамара играет важную роль. Войти в семью близкого родственника императорской семьи – это выигрыш всей жизни. Не мудрено, что жалкий огрызок дворянского рода среагировал на красоту девушки, правда, пока не зная, кто она такая. А если узнает, как себя поведет? Воспылает в сердце романтика или трезвый расчет? Признаться, князь рассчитывал на второй вариант. Так легче управлять потомком непокорных ариев, возомнивших себя носителями полной силы, хранителями тайн. Надо же. Ну да ладно, циничные люди лучше идут на контакт и быстрее продаются. О дочери Константин Михайлович не беспокоился. Хватало других забот и дел. А Тамару пора пристраивать. Потихоньку, помаленьку. Одаренность должна сыграть свою роль. Если 5 или 6 лет назад он прочил девочке иную судьбу, то после того, как стало ясно, кем творец одарил сиятельных родителей, князь переменил свою позицию. Его желание влиять на своего брата-императора посредством тайного оружия, какое дается не всем, а лишь иерархам, стало настолько нестерпимым, что он захотел найти выход на орден ариев-руссов, чтобы заполучить власть над природой и космосом. Лично ему, владеющему даром на уровне 7-го ранга, никак не потягаться с Александром, который играючи разнесет его на молекулы, если он вздумает идти против власти. Нет. Трон империи Константину ни к чему, его устраивает нынешнее положение. Но мягко держать за кадык властительного братца, что может быть слаще? Вот и сошелся великий князь с людьми, давно охотящимися за наследием ордена. И именно один из них сегодня приедет для приватной беседы. Барон Отто Китцер оказался тем еще крученым лисом, предложившим великолепную комбинацию. И неважно, что Тамара, его дочка, станет проходной пешкой на шахматной доске. И какими путями пойдет на последнюю линию? Отец не желает зла дочери, а всего лишь помогает стать влиятельной особой в политике России, матерью будущего высшего иерарха. Если легенды не врут о неимоверных способностях легендарных волхвов. Где-то в глубине души князь Константин досадовал на себя, что пошел на поводу этого сосисочника, увлекшись идеей передачи силы по крови. В идеале Тамара могла выйти замуж за любого аристократа, обладающего достаточным набором генов с нужными параметрами. Данные по молекулярному анализу крови многих кандидатов он лично просматривал с профессорами и инженерами-генетиками. И вариантов оказалось не так много, как хотелось бы. Слабаками они все оказались, как с презрением сказал в одной из бесед барон Отто. Нужно искать человека с истинным даром, силой 5 стихий, который мог играючи за пару секунд сотворить уникальное плетение или заклятие. Такие люди есть, их нужно искать. Вот и нашли. В Албазине, у черта на куличках. Правнук строптивого патриарха рода Назаровых. Странно, князю казалось, что у Анатолия Архиповича не осталось наследников. Внучка Валентина, спутавшись с каким-то шустрым аристократом, обрушила на себя гнев деда, разругалась с ним и бросила родовое поместье, убежав с любовником куда-то на юг. Потом, правда, старик сменил гнев на милость, когда узнал о беременности девушки. А что ему оставалось делать одинокому сычу в огромном поместье? Валентина вернулась, но одна, без своего спутника, так и не сказав его имя. Больше всего князя Константина волновал один вопрос. А какое влияние окажет в будущем смешение кровей потомственных ариев-руссов с каким-то неизвестным Аристо? Кто он такой вообще? И аристократ ли? Может, обычный простолюдин? Тогда все плохо. Может, Никита Назаров носитель испорченных генов? Барон Отто утверждает, что все в порядке, волноваться незачем. Оказывается, он раздобыл образцы крови мальчишки и с восторгом сказал, что молодой волхв является тем самым экземпляром, который нужен для селекции. Слова Китцера покоробили князя, но разумное зерно в его действиях прослеживалось. Чтобы заполучить мощное и опасное оружие в свои руки, пусть даже опосредованно, через будущего внука или внучку, он не погнушался ввести в игру своего первенца, Тамару. Была опасность, что младший брат Михаил тоже вступит в увлекательные соревнования, имея в запасе 5 дочерей, но они значительно уступали в возрасте Тамаре. Вдобавок к этому Мишка ни слухом, ни духом не знал о намерениях среднего брата. Великий князь Константин имел полное право быть первым в бесконечном ряду аристократических семей, ищущих усиление магических способностей для своих детей и будущих поколений. Тамара, ей не раскрывали сей подоплеки решения, в штыки приняла идею переезда в Албазин, закатила скандал, который продолжался всю неделю. Ее можно понять. Отрыв от семьи, от пышных развлечений, залитого электрическим светом вечернего Петербурга, от подруг, в конце концов, серьезно повлиял на отношения с отцом и матерью. Кстати, Наденька тоже взъярилась, когда узнала, какую судьбу дочери готовит муж. Пришлось прибегнуть к крупнокалиберным аргументам, пробившим брешь в ее обороне. И только тогда Тамара уступила, поняв, что родители едины в своем мнении. Она просто сломалась, потухла. И даже не поняла, что дворцовый архимаг провел над ней сеанс внушения, заложив в память нужные кодированные сигналы, которые в определенный момент должны сработать и направить девочку в нужном направлении. Никакой иной цели, кроме Никиты Назарова. Нельзя допустить, чтобы она увлеклась кем-то другим. Кощунство? Извращенное понятие добра к собственному ребенку или же личная выгода? Увы, так оно и было. Константин Михайлович прекрасно осознавал последствия своего поступка, но впереди маячили такие перспективы, что слезы взрослеющей девочки не могли разжалобить сердце хорошего, в общем-то, отца. Тамара была выбрана на роль жертвы. Но ведь жертва приятная, не так ли? Уверял себя князь. Читая донесение Марченко, великий князь уделил большое внимание тому, как среагировала Тамара на Никиту. Нечто подобное он ожидал. Дочь и в Петербурге отличалась холодностью в отношениях с молодыми людьми и старалась больше времени проводить с подругами. Озабоченный таким поведением князь поговорил с женой. Он ведь всерьез посчитал, что у дочери есть какие-то отклонения в психике. Надежда Игнатьевна его высмеяла, сказав, чтобы он не лез со своими дурацкими теориями не в свои сани. С дочерью мать всегда найдет общий язык. Нормальная она, просто не пришло время мальчиками интересоваться. Князь Константин имел свое мнение на этот счет. За такими рассуждениями он едва не пропустил утреннее чаепитие с семьей. Пронырливая Катька залезла под кожу со своими требованиями рассказать, как дела у старшей сестрички. Пришлось уступить. Информацию давал дозированно, чтобы не возникло новых вопросов. Устроилась хорошо, живет в прекрасном большом доме. Будет учиться в первой городской гимназии среди местных аристократок. Пусть и не великосветское учреждение с мощными традициями воспитания дворянских барышень, ничего страшного, привыкнет. «Вот увидите, потом ее оттуда с трудом выкорчевывать придется», со смехом сказал князь, на что Надежда Игнатьевна только покачала головой. «А мы сможем поехать к Тамаре в гости?» спросил десятилетний сын Павел, уминая пышную булку с клубничным джемом. Успевал, пока никто не обращал внимания на его аппетит с преобладанием сладкого блюда. «Этот вопрос мы обсудим позже», — князь пресек очередное поползновение руки сына за булочкой. «Хватит лопать сдобу, иначе увеличу занятия по физподготовке». «Дорогой, что-то в последнее время барон Кицер зачастил в наши края», — заметила жена, поправляя салфетку на груди самого младшего их сына Александра. Не далее, как в прошлый понедельник был, чуть больше недели прошло и снова визит. Мне кажется, тебе пора с ним поговорить, чтобы его возросшая активность не привлекла внимания императора. «Сашке вообще дела нет до моих знакомств», — буркнул Константин. «Ему постоянно докладывают о визитах в мой дворец, но я еще ни разу не слышал от него окрика. Значит, безразличен». Не преуменьшала бы степень его безразличия. Надежда Игнатьевна со вздохом отставила от себя чашку. Он похож на постаревшего орла, парящего в небе. Лень спускаться за слабой добычей, но если надо, мышку из норы достанет. Будь осторожен со своими прожектами, дорогой. «Мам, пап, можно видеоконференцию с Тамаркой устроить?» – законючила Катерина. «Я уже скучаю». «Я уже говорил. Всему свое время», – жестко ответил князь. «Сейчас Тамаре не до общения. Устраиваться на новом месте весьма хлопотно. Как только я пойму, что у нее все наладилось, устрою вам переговоры. На этом пока и остановимся». После завтрака князь направился к себе. Барон Отто уже находился в приемной. Он удобно устроился в широком кожаном кресле, закинув ногу на ногу. Лениво листая красочный глянцевый журнал, он то и дело посматривал на огромные напольные часы, сделанные в виде русалки из нефрита, держащие циферблат в своих узких ладошках. Увидев входящего Константина Михайловича, он вскочил, словно юноша, и склонил голову. Адъютант тоже замер, вытянувшись за столом. «Барон, рад вас видеть». Князь кивнул гостю, дождался, когда подполковник распахнет двери кабинета. Проходите, устраивайтесь. Виталий Сергеевич, организуйте нам чай с лимоном да коньячку грамм по 50. Слушаюсь, Ваше Высочество. Итак, Отто Карлович, что новенького можете мне предложить? Князь сел, и только тогда барон сделал то же самое. Вопрос по активам Назаровых, ответил седовласый барон. Мои люди рыскают по всему миру, разыскивая деньги патриарха. Старый лис очень умен, тщательно скрыл все следы переводов. Однако я узнал, что вы подключили свои силы. Вы не доверяете мне? Доверяю, потому что мы в одной упряжке, степенно ответил князь. Невозможно двумя руками охватить земной шар. Да и специалисты у меня куда как опытнее, чем ваши. Я пришел к мысли, дорогой барон, что старый Назаров нас не зря втягивал в аферу с архивами. Он навел всех на ложный след, и мы несколько лет отрабатывали пустышку. Накрыли несколько счетов с мизерными вкладами. В принципе, мне не нужны богатства этого умирающего рода. Если все пройдет так, как вы планировали, Никита Назаров сам принесет их в мой дом. Сейчас надо действовать тонко, чтобы не спугнуть дичь. Мне доложили, что малец сам пошел на контакт, сказал Отто. Вот вы не должны вмешиваться в работу моих служб, холодно ответил князь. Ваше дело – решение второстепенных задач, создание так называемого второго слоя окружения. Подготавливайте людей, которые должны вступить в контакт с мальчишкой, стать его друзьями. Нужно опутать его так сильно, чтобы при каждом рывке он увязал все больше и больше в сетях. Кажется, это ваша стратегия, барон. Так точно, Ваше Высочество. Глаза Китса разделились безжизненными, отливая синевой льда. Как будто попал под гипноз. Так оно и было. Небольшая ментальная атака великого князя, чтобы подчиненный не возомнил о себе не весть что. Я свою задачу выполняю. Константин Краусе ищет подходы к Никите, но пока безрезультатно. Сорокины, Браухичи и другие мелкие дворянские роды, все они работают на конечный результат. А почему у Назарова нет доверия к Косте Краусе? С любопытством спросил князь, кивком головы благодаря адъютанта, принесшего поднос с чаем и коньяком. В чем такое отторжение? «Они оба сильные волхвы», – пожал плечами барон. Костя разобрался в некоторых принципах магии Назарова. Оказывается, мальчишка отработал технологию капсулирования предмета во времени. Проще говоря, заставляет замедлять движение вещи в потоке времени на несколько секунд. Или перебрасывает некоторые артефакты в прошлое, что-то вроде телепортации. А Краусе, как вы знаете, Ваше Высочество, сам телепортатор. Я же говорю, столкнулись две индивидуальности, и Назаров подспудно чувствует какую-то нелогичность в поведении Кости. «Поработайте в этом направлении», – кивнул Константин Михайлович. «И еще. Не нужно допускать слишком быстрого сближения Назарова и моей дочери. Пусть пройдут некие душевные испытания, чтобы возникло чувство приязни». «Я ведь не психолог, Ваше Высочество», – осторожно произнес Китцер, бултыхая коньяк в узком бокале. «И не совсем понимаю ваших задумок». «Разве Албазин идеальный город?» – раздраженно спросил князь. «Разве в нем нет уличных банд, оголтелой шпаны? Как вообще с криминальной обстановкой? Кто сидит в департаменте полиции? Тот самый Остапов?» «Так точно. И хорошо сидит, надо признать. Криминального разгула не допускает. Опутал своими осведомителями все группировки, начиная от молодежных, заканчивая уголовными. Простите, я вас правильно понял, что на мальчишку надо слегка надавить?» «Понимаете, как хотите, но мне важен результат», – пожал плечами Константин Михайлович. «Боитесь за пацана? Да он только пальцем пошевелит, вся мразь у его ног валяться будет. Надо создать образ рыцаря, защитника. Тамара должна поверить в него». «Но ведь может произойти всякое», – потрясенно произнес барон. «Уличная драка всегда непредсказуема своим результатом. А если молодые люди столкнутся во время прогулки с отмороженной шпаной, вы уверены в своей идее?» «Моя дочь», – отчеканил князь, – «нисколько не уступает по силе Назарову. Вы не в курсе, что Тамара по рангу – берегиня, но для активации ее мощи нужна ментальная привязанность к определенному человеку. Только за своего любимого она порвет любого архимага или иерарха на узкие полоски, понимаете? Любовь и защита своего дома, своего мужа – вот ее предназначение». Отто Карлович сглотнул сухой ком, внезапно образовавшийся в горле, и поспешил промочить его хорошим глотком коньяка. Он все-таки был уже больше русским, чем немцем, и в один прием осушил бокал. Не чувствуя специфической горечи напитка, хотя он весьма недурен, кинул в рот засахаренную дольку лимона. «Берегиня? Старшая дочь великого князя Берегиня? Но как? Откуда в роду Меншиковых появилась такая мощь по женской линии? Ведь она сродни валькириям из скандинавских эпосов или тех же берсеркеров, впадающих в ярость во время битвы, но в то же время гораздо человечнее и мягче. Врагов она убивает только по одной причине – защита своего суженого, отца ее детей, своего дома, любимого. Да, что-то есть от валькирии, женщины-воина, но в то же время смысл ее бытия гораздо глубже. Непостижимая славянская душа. «Чего окаменел, барон?» – усмехнулся Константин Михайлович, позволив себе слегка грубоватую форму обращения. «Не знал, какое сокровище росло под моим крылом? Вот так-то. Я тебе даже благодарен, что ты подкинул идею с Назаровым. Представляешь, какое потомство они дадут? Так что твоя задача – убедить мальчишку о необходимости дружить с нами, переманить его на нашу сторону, обруби его корни, заставь петь нашу песню». «Да, я сделаю все, чтобы молодой Назаров стал вашим человеком, служил вашему роду». Кицар встал и четко кивнул, показывая лысеющую макушку. «Разрешите идти, ваше высочество? Мне нужно дать распоряжение своим людям в Албазине». «Конечно, ступайте, Отто Карлович», — любезно произнес князь. «По пустяковым делам не стоит меня беспокоить. Сами справитесь. Но если что-то пойдет не так или появятся интересные данные, информируйте меня немедленно. Кстати, все хотел спросить. Откуда у вас такая неприязнь к Назаровым?» «Старший Назаров скрыл от нашей семьи некоторые факты из экспедиции моего предка», — напрягся барон. «Заодно присвоил себе знания, которые он добыл в горах Тяньшане. Наши просьбы передать дневники и записи он проигнорировал. Разве я обязан после этого подавать ему руку при встрече? Пусть мучается последние дни. По делам». «Хорошо, идите», — рассеянно проговорил князь, обдумывая слова барона. Как во сне Кицар вышел наружу, не обращая внимания на маячившего рядом с ним слугу великого князя, спустился по лестнице вниз, миновал охрану и только потом понял, что он не один. Раздраженно махнул рукой, чтобы от него отстали, направился к своей машине. Не дойдя до нее несколько шагов, барон остановился и с горечью пробормотал. «Старый болван! Как я мог упустить такую важную деталь? Тамара Берегиня! Сдается мне, что пора искать безопасную нору».